Кирилла задержали, когда он 3 мая примчался, по возвращении с рыбалки, к дому Тороповых. Он наткнулся на опечатанную дверь Наташиной квартиры, сам подошел к милиционерам, опрашивавшим около подъезда жильцов, поинтересовался, что случилось. Соседи Тороповых тут же окрестили его Наташиным ухажером, тем самым, кого видели в подъезде тогда, в день убийства. Сопротивления при задержании мой младший брат не оказал. Он добровольно отправился в отделение милиции, где ему и предъявили обвинение в тройном убийстве. В воскресенье утром в комнате Кирилла, в общежитии и в доме наших родителей провели обыски. У родителей ничего подозрительного не нашли, хотя я после прикидывал, что годился на роль злобного убийцы больше, чем мой младший брат. Но 2 мая меня видели и слышали едва ли не все обитатели поселка. Тогда я знатно погулял, времени на поездку к Наташиному дому у меня попросту не нашлось бы. А вот у Кирилла алиби не было. Более того, соседка 2 мая действительно видела, как он поднимался на Наташин этаж. У Кирилла в общежитии нашли футболку со следами Наташиной крови и тот самый завернутый в чужое полотенце кухонный нож. Кровь на футболке принадлежала Тороповой. Этого не отрицал и Кирилл. Он сказал, что Наташа разволновалась во время разговора с ним, и у нее пошла носом кровь. Он доказывал, что подобное бывало и раньше. Вот только Наташина мама и соседки Тороповой по общаге заявили, с Наташей подобного раньше не случалось. В этой, в новой, жизни ни я, ни Котова подобных случаев с кровью Тороповой пока тоже не замечали. Кровь на белой футболке моего младшего брата тогда выглядела подозрительно, даже для меня, но ее там было мало, всего лишь одно пятно размером с 5-копеечную монету. А позже, в 90-х годах, я убедился, что мясники, зарезавшие даже одного человека, обычно выглядели не столь опрятно. Поэтому и тогда, и сейчас я больше верил Кириллу, нежели его обвинителям. Да и пятно крови в те годы, насколько я сейчас помнил, почти не исследовали. Только определили группу крови, которая совпала с Наташиной. Но группа была далеко не редкой. Главной уликой против Кирилла на суде стал окровавленный нож. Его обнаружили в комнате Кирилла и Артурчика, в шкафу с одеждой. Артурчику, как и мне, повезло. Его алиби на время Наташиного убийства было железным. А вот для Кирилла этот нож в шкафу, вместе с показанием соседки, кровью на футболке и тем фактом, что сосед-пенсионер узнал голос Кира, стал приговором. Никого на суде не удивил тот факт, что хранение в шкафу орудия убийства – идиотский поступок, свойственный только слабоумному и психически нездоровому человеку. Я своего младшего брата слабоумным не считал, как не замечал у него и прочих психических отклонений, кроме наивности и излишней честности. Для меня этот нож в шкафу всегда выглядел наглой и откровенной подставой. Об этом я во весь голос кричал и на судах, меня 3 выводили из зала. Я не сомневался в том, что нож Кириллу подбросили. Вот только тогда не представлял, кто это сделал. Хотя и предполагал, что мой брат стал жертвой подставы не случайно. Уж очень удобной кандидатурой он оказался. Удобной, в том числе и для следствия. Тройное убийство в Новосоветске раскрыли в показательно короткий срок. Прибывшая из Москвы следственная группа на страницах городской газеты похвалила своих коллег за хорошую работу. Милиционеры поделили награды. Партийные работники отчитались на самый верх о результатах своих трудов во благо спокойствия жителей Новосоветска. Кирилла приговорили к исключительной мере наказания и в начале 1979 года расстреляли. Моя мама слегла с инсультом, отец запил, а я лишь каким-то чудом в то время не угодил в тюрьму. После я осознал, что от необдуманных действий меня в те годы удерживала забота о родителях. Я понимал, что очередные плохие известия моя мама попросту не переживет. Поэтому до перестройки я вел себя относительно скромно, пока были живы родители. Хотя и в те годы о черном знали не только в Новосоветске. Вот только теперь, в новой жизни, у меня были иные планы на будущее, в которых расстрел Кирилла и убийство семьи Тороповых не значились. Да и черный в этой реальности был иным. Моя озлобленность на мир не исчезла, но она давно не руководила моими действиями. Мой подход к делам со времен прошлой юности изменился. Я уже не мчался на своих врагов с шашкой наголо и не приступал к работе без тщательной подготовки. Артурчик поговаривал, что на старости лет я стал осторожным и слишком продуманным, не похожим на прежнего черного. Но я давно уже сравнивал любой свой бизнес с изготовлением тортов. Помнил, что во всех делах, как и в кулинарии, важен правильный выбор ингредиентов и хорошее оборудование. Теперь я не допускал спешки, уделял много времени и внимания подготовке. Сегодня утром, проснувшись в квартире Уваровых, я отметил, подготовка к очередному делу вошла в завершающую стадию. Остались лишь финальные штрихи, но и они уже значились в моем заранее заготовленном рецепте. 2 мая, за час до полудня, я приехал на мотоцикле к дому Тороповых. Наташины родители проживали в первом подъезде. Я к нему не поехал. Пристроил братца Чижика в глубине двора под ветвями каштана, неподалеку от ароматного контейнера с мусором. Отсюда я прекрасно видел подходы к подъезду. Но меня здесь заметить Наташиным гостям было бы сложно. Я бросил в боковой прицеп мотошлем, зевнул. Пару минут наблюдал за тем, как сидевшие в центре двора за столом мужчины забивали козла. Послушал спор игравшие в ножички, в десятки шагов от меня, ребятни. Потер глаза и развернул взятую в квартире Уваровых газету «Советский спорт» за 30 апреля этого года. Прочел на первой странице газеты заметку «Чествуют чемпионов». Там сообщали, вчера в Москве в спортивном дворце ЦСКА в присутствии 3000 зрителей состоялось чествование хоккеистов сборной СССР, 14-кратных чемпионов мира и 17-кратных чемпионов Европы. Под звуки популярной песни «Трус не играет в хоккей на льду» появились герои Мюнхена и Дюссельдорфа. Я пробежался по тексту заметки глазами. Узнал, что за выдающиеся спортивные показатели в чемпионате мира и Европы 1975 года, проявленные высокие моральные качества, стойкость, мужество и самоотверженность сборной СССР по хоккею награждается переходящим красным знаменем ЦК ВЛКСМ. Чтение не отвлекало меня от слежки за подъездом. Хотя я и представлял, что в ближайшие полтора часа ничего интересного для меня около дома Тороповых не увижу. Просмотрел газету в поисках отчета о матче нынешнего чемпионата СССР по футболу между московскими клубами «Спартак» и «Динамо». Коля мне утром сообщил, что москвичи сыграли между собой в ничью, но в газете об этом не было ни слова. Зато я нашел заметку о том, что соперники киевских «Динамовцев» в предстоящем 14 мая в швейцарском городе Базеле в футбольном матче розыгрыша Кубка обладателей кубков, футболисты будапештского «Ференцвароша» выиграли очередной матч чемпионата Венгрии у команды «Печ». Я улыбнулся, вспомнил, как смотрел вместе с папой в том мае матч между киевским «Динамо» и клубом «Ференцварош» из Будапешта. Финал Кубка обладателей кубков. На время матча мы с отцом даже позабыли о свалившихся на нашу семью неприятностях. Дружно вопили от радости, когда Владимир Онищенко забил первый гол. Радовались, и когда Онищенко еще в первом тайме удвоил преимущество «Динамо». Нашему счастью не было предела после третьего гола в ворота «Ференцвароша». Его забил Олег Блохин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата СССР по футболу 1975 года и вторым после Льва Яшина советским футболистом-обладателем награды «Золотой мяч». Я свернул газету в трубочку, посмотрел на часы, провожал взглядом пролетавших над детской площадкой птиц и спешивших по своим делам пожилых женщин, помахивавших сетками-авоськами. Уже в прошлом месяце я догадался, кто именно сегодня явится в квартиру Тороповых. Его я сейчас и высматривал. Не обращал внимания на случайных прохожих. Ни подростки, ни пенсионерки не вызывали у меня подозрения. Не подозревал в преступных намерениях я и игравших сейчас в домино мужчин, но не выпускал их из поля своего зрения, на всякий случай. За час до предполагаемого времени убийства я заметил шагавшего через двор человека. Невольно вскинул от удивления брови, потому что узнал своего младшего брата. Кирилл шагал через двор неторопливо и словно нехотя. Смотрел себе под ноги, не по сторонам, выглядел задумчивым и печальным. Он шел к Тороповым. Я в этом убедился, когда Кирилл вошел в первый подъезд. «Как интересно», — произнес я, и тихо спросил, «каким ветром тебя сюда занесло, малый?» Спросил я сам у себя, потому что Кирилл у меня, наверняка, не услышал. Мой младший брат сейчас уже поднимался по ступеням лестничных пролетов к квартире родителей Наташи Тороповой. В подъезде, где находилась квартира Тороповых, мой младший брат пробыл 37 минут, время я засек по своим наручным часам. На улицу Кирилл вышел хмурый, он нервно покусывал нижнюю губу, прятал руки в оттопыренных карманах брюк. Меня Кир заметил не сразу, а лишь когда я его окликнул, с ветвей абрикоса, что рос около первого подъезда, вспорхнула стая испуганных звуками моего голоса и отчаянно чириковших воробьев. Кирилл обернулся, отыскал меня взглядом. Я прочел удивление в его взгляде, заметил, как Кирилл неуверенно улыбнулся, переступил бордюр, шагнул на заасфальтированную дорожку, подошел к брату. Пробежался взглядом по его одежде, заметил на боку белой футболки Кира бурое пятно, размером примерно с пятикопеечную монету. Там же, где оно было и тогда, пятно крови, свежее. «Серый», — сказал Кириллу, — «как ты здесь оказался?» Кир пристально посмотрел мне в глаза, он не вынул из карманов руки. Я отметил, что Кириллу не прятал взгляд. Мой младший брат выглядел удивленным, слегка смущенным, но не испуганным. «Лена попросила меня заглянуть к Тороповым», — ответил я. «Ну а ты-то, малый, здесь что делаешь? Или ты забыл, о чем мы с тобой договорились?» Глава 21. Росший около подъезда Тороповых абрикос давно отцвел, покрылся зеленой листвой. Он сейчас скрывал от меня два окна второго этажа, из которых доносилась бодрая музыка, и где голос диктора телевидения зачитывал новости. В эти звуки радио и телевидения вплеталось чириканье прятавшихся в листве абрикоса птицы, звучавшие на детской площадке звонкие голоса. Я отметил, что за такой какофонией вряд ли кто-то из собравшихся во дворе людей услышал бы раздавшиеся на четвертом этаже в квартире Тороповых крики. Да и не заметили бы они входящих в первый подъезд людей. До детской площадки от него было далеко, а от игравших в домино мужчин вход в подъезд, как и подходы к нему, загораживали давно не стриженные высокие кусты. Кирилл ущурил глаза от яркого солнечного света, солнце застыло в небе почти над нашими головами. Он не отводил взгляда от моего лица, смотрел на меня смущенно, но с затаенным вызовом. Будто ребенок, что ослушался строгих родителей и теперь держал перед ними ответ. Мой младший брат вынул из кармана правую руку и пригладил волосы у себя на голове, словно оттягивал время ответа. «Серый, я помню, что ты говорил», — произнес Кириллу. «Я сегодня почти никуда и не ходил, только в нашей общажной столовке поел, и к родителям в поселок не поехал. Но это я же договорился с Наташкой, она бы завтра меня ждала». Мой младший брат пожал плечами. «Я сюда буквально на пару минут заскочил», — сообщил он. «Только предупредил Торопову, что в ближайшие дни к ней не приду, чтобы не искала меня, и чтобы не волновалась. Мало ли что она обо мне подумает. Зачем мне сейчас проблемы?» Кирилл дернул плечом и заявил. «Ты же сам говорил, что женщины всякое могут нафантазировать. Вот я ей все и объяснил. Ну, не все, конечно, а только то, что можно было сказать. Сказал, что уеду на пару дней. Пообещал, что привезу ей подарки. Ну и поцеловал». Я покачал головой. Кирилл не выдержал мой взгляд, опустил глаза. Заметил пятно у себя на футболке, всплеснул руками. «Блин, вот это я вляпался». Мой младший брат прикоснулся пальцем к бурому следу у себя на одежде. «Еще не высохло», — сообщил он. Приподнял лицо, встретился взглядом с моими глазами. Смущенно улыбнулся. «Наташка обиделась, что ее с собой не возьму», — сказал он. Психанула так, что даже кровь у нее из носа пошла. С ней такое бывает. Иногда. «Блин, хорошо хоть без вещей сюда поехал. Переоденусь в общаге». Я взглянул на часы, отметил, что сейчас Кирилл явился к дому Тороповых раньше, чем пришел тогда, примерно на 40 минут. Дверь подъезда за спиной моего младшего брата скрипнула, на улицу вышла пожилая сутулая женщина, та самая соседка Тороповых, которая видела поднимавшегося по ступеням Кирилла в прошлый раз. Она мазнула по нашим лицам любопытным взглядом. Женщина протопала мимо нас утиной походкой, переваливаясь с ноги на ногу. От нее пахло чесноком и расплавленным воском. Птицы на дереве пугливо притихли. Наташина соседка окинула двор строгим взглядом, снова посмотрела на нас, поджала губы, нахмурилась, но не выразила недовольства нашим присутствием около подъезда словами, лишь грозно фыркнула и зашагала к углу дома. «В общаге не задерживайся, малый», — сказал я. «Николай и Маргарита Лаврентьевна тебя ждут. Марго тебе объяснит, куда и к кому ты поедешь. Слушай ее внимательно, запоминай. От тебя теперь многое зависит, братишка». Я похлопал Кирилла по плечу, тот кивнул. «Да все будет нормально», — ответил Кир. Он посмотрел мне за спину, туда, где около мусорного контейнера притаился братец Чижик, и спросил. «Может, подбросишь меня до общаги? Я подожду. Тут, во дворе, не смогу», — ответил я. Покачал головой и пояснил. «Дел сегодня по горло, а времени на все про все осталось мало». Кирилл разочарованно вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Увидимся вечером, Серый». Я снова похлопал своего младшего брата по плечу и ответил. «Обязательно увидимся, малый». Кирилл зашагал в направлении шоссе. Я проводил его взглядом. Посмотрел на циферблат наручных часов, как только фигура моего брата скрылась за углом дома, вспомнил, что в прошлой жизни в это время Кир только-только явился в квартиру Наташиных родителей. Прикинул, что до появления убийцы Тороповых осталось не меньше получаса. Взглянул на свой мотоцикл, на солнце, на приветливо махавшие мне ветви абрикоса. Из квартиры на втором этаже по-прежнему доносились звуки радио и включенного на полную громкость телевизора, будто там проживали плохо слышащие граждане. Взглядом отыскал окна квартиры Тороповых. Отметил, что форточки в них приоткрыты, а их походившие сейчас на зеркала стекла отражали безоблачное ярко-голубое небо. «Ладно», — подумал я, — «пора, меняю дислокацию». Около этой пятиэтажки я в прошлой жизни бывал неоднократно, общался с проживавшими в ней пацанами, выяснял подробности произошедших тогда событий, но в этот подъезд вошел впервые. Отметил, что он мало чем отличался от подъезда дома Котовых, или того дома, где проживал Венчик. Здесь все еще ощущался оставленный Наташиной соседкой запах чеснока, к которому добавился запашок табачного дыма. По ступеням я взбирался неторопливо, рассматривал выцарапанные надписи на давно некрашенных стенах. Они поведали мне о взаимоотношениях жильцов подъезда. Ступал почти бесшумно, прислушивался. Но и здесь все прочие звуки заглушали крики телевизора из квартиры на втором этаже. На четвертом этаже я остановился около двери квартиры Тороповых. Взглянул на металлическую табличку с изображением цифры 12. На фоне коричневого дерматина она выглядела броско и нарядно, будто новогодние украшения на елке. К ручке двери я не прикоснулся. Прижал ухо к холодной коричневой обивке. Мне почудилось, что звучавшие на втором этаже звуки из телевизора эхом отзывались и в квартире Тороповых. Я мазнул взглядом по дверям на четвертом этаже, дверных глазков на них не увидел. Направился к лестнице и поднялся на один пролет. Остановился на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами. Под окном, за грязным стеклом виднелось безоблачное небо. Взглянул на разбросанные по полу окурки, на смятую пачку от папирос Казбек. Пробормотал, как интересно. Снова взглянул на часы и подумал. Полчаса осталось, примерно. Подождем. Я простоял 42 минуты на лестничной площадке между этажами среди окурков папирос, прежде чем услышал тяжелые и торопливые шаги. Они доносились с нижних этажей. Я шагнул под прикрытие лестницы, та заслонила меня от двери квартиры Тороповых, скрестил на груди руки. Прислушался, шаги приближались. От запаха сырого табака у меня зудело в носу. Я уже дважды прочихался, пока находился в этой посыпанной остатками папирос засаде. Предчувствовал, что скоро снова чихну. Я помассировал большим и указательным пальцем переносицу, зуд не исчез, но слегка ослаб. Гулкие звуки шагов приближались, я слышал их все отчетливее, и уже четко выделял их на фоне все еще кричавшего на втором этаже телевизора. Сердце в моей груди ускорило ритмы сокращений, но не от волнения, а будто бы от радости. Я пристально смотрел на бетонные ступени лестницы, точно представлял, что вот-вот увижу сквозь них обитую коричневым дерматином дверь, рядом с которой остановился поднявшийся на четвертый этаж человек, его шаги внезапно стихли. Я то ли действительно услышал, то ли вообразил протяжную трель дверного звонка. Телевизор на втором этаже в это время радовал мой слух очередным хитом советской эстрады, а вот щелчки отпираемого замка я на самом деле различил, они словно продублировали удары моего сердца, я не увидел, но вообразил, как приоткрылась сейчас дверь квартиры Тороповых, услышал громкие мужские голоса. «Наиль Русланович», прозвучал незнакомый мне голос, «здравствуйте», неожиданно, «здравствуй, Валера», ответил ему голос бывшего мужа Марго, «впустишь меня, поговорим». «Конечно, входите. Я вас сегодня не ждал. Выходной ведь. Что-то случилось». «Случилось, Валера, случилось. Объясни-ка мне, дорогой. Дверь, похоже, прикрыли, потому что я не расслышал окончание фразы». Я улыбнулся, потер подбородок. Невольно воскресил в памяти лицо Наташиной мамы, заявившей на суде, что у ее дочери никогда от волнения не шла носом кровь. Вспомнил, с какой ненавистью и злобой она смотрела на моего младшего брата и на меня. Подумал, что буду помнить об этом всегда, даже когда она теперь встретит нас милой улыбкой. Мысленно пообещал себе, что терпеливо снесу все ее улыбки на свадьбе у Кирилла, которая теперь наверняка состоится. Похлопал руками по оттопыренным карманам брюк, проверил, что не выронил и не оставил в прицепе мотоцикла заготовленное для сегодняшнего дела оборудование. Спустился на четвертый этаж, подошел к 12-й квартире, дернул за ручку, дверь послушно приоткрылась. Через узкую щель я увидел полоску стены прихожей, оклеенную бежевыми обоями. Почувствовал запах жареного лука и слабый аромат духов ландыш серебристый. Услышал громкое шипение жира или масла на газовой плите в кухне и звучавшие в квартире голоса, там, где по моим прикидкам находилась гостиная. Голос директора колхозного рынка звучал громко и грозно. Рамазанов начал беседу с хозяином квартиры с наезда. Я слушал его слова, все еще улыбался, хотя в разговоре мужчин не проскакивали ни шутки, ни ироничные высказывания. Наиль Рамазанов нападал, пока лишь устно, а Наташин отец защищался, неуверенно, с заметной обидой в голосе. Первые же их фразы убедили меня в том, что я не ошибся в своих умозаключениях. Спорили два мужика, говорил тогда на суде сосед Тороповых. Я вдруг подумал, что этому соседу-пенсионеру несказанно повезло в том, что он жил во втором подъезде и не попадется мне сегодня под горячую руку. Я отметил, что голоса Наиля Рамазанова и моего младшего брата совершенно не походили друг на друга. Найти в них схожесть мог лишь желавший Кириллу зла негодяй или старый маразматик, которому я с удовольствием бы прописал лечение поркой. Я не видел, но представлял, как сейчас все больше сутулился, будто под давлением обвинений Рамазанова, отец Наташи Тороповой. Вспомнил тот яростный взгляд, каким прожигал меня бывший муж Маргариты Лаврентьевны во время нашей с ним стычки около ресторана «Московский». Я снова скривил губы в улыбке, прислушивался, выделил из разговора спора мужчин фразы, звучавшие для меня сейчас, как слова-триггеры. Билет, деньги, 20 тысяч, автомобиль, Москва. Сделанные мной еще в прошлом месяце предположения с каждым новым словом споривших в квартире мужчин все увереннее обретали статус фактов. Я стоял около чуть приоткрытой двери неподвижно, будто изображал восковую фигуру. Мысленно отметил, что разговор мужчин в квартире уже вышел за рамки спора и стремительно превращался в ругань. Голоса становились громче, теперь к ним уже наверняка прислушивался не только я, но и готовившая в кухне обед Наташа, и ее младший брат, и скучавший в соседнем подъезде Наташин сосед-маразматик. Страсти в квартире стремительно накалялись. Наиль Рамазанов не выбирал выражений, сыпал на своего оппонента оскорблениями и угрозами. Его голос звучал оглушающе, походил на раскаты грома. Мне показалось странным, что слушавший их сейчас за стеной пенсионер не воспроизвел их на суде дословно. Наверняка Наташин сосед страдал от старческой забывчивости и от провалов в памяти. Я чуть сильнее приоткрыл дверь, прислушивался. Отметил, что Наташин отец поначалу только оправдывался, но теперь он уже и огрызался. Я услышал, как мужчины обменялись упреками, выраженными в непредназначенных для детских ушей словах. Мне показалось, что виноватым себя хозяин квартиры не считал. В его голосе проскакивали ноты обиды и возмущения, промелькнули в ответах Наташиного отца и угрозы. Они и послужили катализатором для дальнейших событий. Голоса в квартире внезапно стихли, будто мужчины перешли от слов к делу. Я различил шум потасовки, вслед за которым снова раздался торжествующий и грозный баритон директора колхозного рынка. Голос хозяина квартиры ему ответил, но сделал он это уже без былой уверенности, сменил дерзкие и грозные фразы на жалобы. Я задержал дыхание, сосредоточил внимание на раздававшихся в квартире звуках, будто на студии звукозаписи отсекал от них посторонние шумы, крики телевизора и мое сердцебиение. Пауза в потасовке мужчин показалась мне слишком длительной, я подумал, что пришло время для вмешательства третьего участника. Не ошибся, потому что услышал ту самую фразу, которую, как оказалось, сосед-маразматик воспроизвел в беседе со следователем дословно. Это подала голос Наташа Торопова. Она решительно потребовала, чтобы гость немедленно покинул квартиру, не назвала его ни по имени, ни по фамилии. Заявила, что прямо сейчас позвонит в милицию. От угроз она немедленно перешла к действиям. Я услышал шарканье по полу подошв Наташиных тапок. Вообразил, как Торопова ринулась сейчас от порога гостиной в прихожую. В нарисованной моим воображением сцене она сжимала в руках морковь и кухонный нож, тот самый, которым в прошлой жизни ее убили, и который нашли в вещах моего младшего брата. Рамазанов ее грозно окликнул. От его шагов задребезжали стекла. Звук удара я не услышал, но различил Наташин жалобный и испуганный крик. На суде говорили, что Наташу ударили по лицу. Уловил звуки падения Тороповой и кухонного ножа на пол. Рамазанов сопроводил их короткой образной фразой, я невольно дернул бровью и хмыкнул. оценил его черный юмор, заглянул через щели в квартиру, увидел лежавшую на полу в прихожей морковь, очищенную лишь наполовину, поискал взглядом нож, не нашел его, резко приподнял голову. Рык Наташиного отца прозвучал действительно грозно. У меня в голове будто сработал таймер, завершивший свой отсчет времени. Я толкнул рукой дверь, загрохотала металлическая цепочка. Увидел у стены Торопову, она приподнялась на локте, растерянно хлопала глазами. Наташа заметила меня, замерла. Посмотрел на меня и выглядывавший из своей комнаты бледный от испуга белобрысый семилетний мальчишка. Я прошел мимо него к мужчинам, сцепившимся в борцовских объятиях у порога гостиной. Те грохотали пятками по паркету, бились плечами о стены, плевали друг другу в лица оскорблениями. Бывший муж Марго явно превосходил Наташиного отца в габаритах, но хозяину квартиры будто бы вкололи порцию адреналина. Он сейчас не уступал в силе и напористости своему широкоплечему противнику. Кто из борцов совершил подсечку, я не заметил. Наиль Рамазанов и Наташин отец повалились на пол. Причем, вверху оказался хозяин квартиры. Он заламывал гостю правую руку, но не видел, что левой рукой Рамазанов уже нашел нож. Я почти никогда не отступал от заранее намеченного плана, но сейчас сделал исключение. Возможно, потому что мне в спину смотрели испуганные взгляды Наташи Тороповой и ее младшего брата. Или же из уважения к Наташиному отцу, вступившему в схватку с обидевшим его дочь, превосходящим его по силе, противником. В суде говорили, что первые удары ножом хозяин квартиры получил в руку. Они идеально ложились в мой план. Вот только сейчас, за те мгновения, пока шагал по прихожей квартиры Тороповых, я их из него вычеркнул. Почувствовал, что и хлынувшей из Наташиного разбитого носа крови для моих целей будет достаточно. Подошвой ботинкой я припечатал сжимавшие кухонный нож пальцы к паркету, надавил на них всем своим весом, услышал глухое потрескивание костей. Рамазанов заорал от боли. Он выгнулся дугой и сбросил с себя ослабившего вдруг хватку Наташиного родителя. Тот испуганно вытаращил глаза и повалился в бок, громыхнув затылком и локтем о стену. Наиль нашел мое лицо взглядом, в ту самую секунду, когда я склонился над его головой и нанес по ней два добивающих удара. Силы я не пожалел. Череп Рамазанова выглядел крепче, чем голова венчика. Разбитый нос расплескал по сторонам кровавые брызги. Кровавые пятна залили на полу, на бежевых обоях, на моей рубашке и на лице растерянно таращившего глаза хозяина квартиры. Рамазанов закатил глаза, его тело обмякло. Я мысленно поздравил себя с очередным нокаутом. Ногой отбросил в сторону выпавший из скрюченных пальцев нож. Тот отлетел к Наташиным ногам. Торопова опустила на него взгляд, потом снова посмотрела на меня и спросила: «Черный, а ты здесь как оказался?» Похожий вопрос я сегодня уже слышал, подумал я, меньше часа назад, от Кирилла. Наташин отец размазал по своей щеке бурую каплю, судорожно сглотнул. Он дернулся, уселся около стены, смотрел на стекавшие по лицу своего начальника, директора колхозного рынка, кровавые струи. Сейчас он выглядел не таким спокойным и деловитым, как в ресторане «Московский» на дне рождения у жены директора продовольственной базы, и не столь же самоуверенным, как при нашей прошлой встрече около дома Светочки. Тогда Валера, молодецки распушив перья, наблюдал, как я беседовал с Ельцовой. На фотографиях в альбоме Котовой, работавшей водителем большого начальника, Валерий Борисович Торопов тоже смотрелся не таким растерянным и напуганным, как сейчас. Там он казался уверенным в себе преуспевающим мужчиной. «Здравствуйте, Валерий Борисович», – произнес я. «За сколько вы купили в Москве выигрышный лотерейный билет?» «За 12 тысяч рублей», а начальнику сказали, что отвалили за него все 20. «Неплохой доход, 8 тысяч, за одну поездку в Москву. Что вы там выиграли?» «ГАЗ-24, замечательная сделка, на первый взгляд. Вот только Рамазанов вас не обманул. Тот билет, действительно, поддельный. Бородатый мужик, который вам его продал, мошенник, а вы теперь соучастник преступления. Вы нагрели начальника на крупную сумму. Вам светит уголовный срок, Валерий Борисович». Вот только Рамазанов не даст делу хода, не засветит свои незаконно нажитые капиталы. Он попросту свернет вам шею, в отместку, в назидание другим, и потому что он псих. Да вы и сами это прекрасно знаете. Глава 22. В гостиной, как и в квартире на втором этаже, работал телевизор, диктор озвучивал новости. Он заглушал и птичье чириканье, раздававшиеся в ветвях абрикоса за окном, и гудки, звучавшие в динамике сброшенной с телефонного аппарата трубки. Я мимолетно отметил, что Торопова все же дотянулась до телефона. Как и заявляло следствие, Наташа оставила следы моркови на тумбе под настенным зеркалом. Я мысленно похвалил милиционеров. Они в точности воспроизвели предшествовавшие убийству Тороповых события. В этом я только что убедился. Под глазом у Наташиного отца красовался большой еще не созревший кровоподтек, оставленный кулаком Рамазанова. Наташа слизывала с губ кровь. Присутствовали в прихожей нож и морковь. Я перевернул Рамазанова лицом вниз, бросил ему на спину заранее заготовленные обрывки капронового шнура. Директор колхозного рынка пока не очнулся, я уподобился рефери на ринге. Мысленно отсчитывал время пребывания Наиля в нокауте. Наступил на Рамазанова коленом, завернул ему за спину руки, спутал их шнуром. Наташа и ее будто бы онемевший родитель наблюдали за моими действиями, не мешали мне, молчали. Посматривал на меня из-за приоткрытой двери спальни и белобрысый мальчишка, будущий первоклассник. Я подмигнул парню, тот пугливо отшатнулся. Рамазанов подо мной вздрогнул, я навалился на него всем своим весом, затянул на его руках узел. Вслед за руками, я спутал шнуром и ноги директора колхозного рынка. «Черный, что ты делаешь?» — сказала Торопова. Она по-прежнему стояла у стены в прихожей, будто лежавший на паркете нож стал для нее непреодолимым барьером. Я перевернул уже приходившего в сознание Рамазанова на бок, вставил ему в рот изготовленный еще на прошлой неделе кляп, чтобы Наиль не кричал, не проглотил язык и не задохнулся, завязал ремешки на испачканном кровью затылке. «Папа, про какие деньги он говорил?» — спросила Наташа. Валерий Борисович одарил дочь взглядом, но не ответом. Он снова посмотрел на меня, на своего начальника, уже мычавшего и проверявшего на прочность веревки. Вытер руки о мятую майку на животе, оставил на ней бурые полосы. Спросил: «Парень, откуда ты знаешь про Бородатого?» Я тоже вытер испачканные кровью руки, но не о свою одежду, а о рубаху Рамазанова. Взглянул на сидевшего у стены Валеру. Почувствовал запах гари, на газовой плите в кухне явно что-то пригорало. Сообщил об этом Наташе. «Ой!» Кухонный нож мгновенно утратил статус непреодолимой преграды. Торопова перепрыгнула через него и рванула в кухню. Я услышал ее причитание и громкое шипение, словно на горячую сковороду плеснули водой. Посмотрел на Наташиного родителя и сказал: «Ты не о том думаешь, Валера. С Валерием Борисовичем Тороповым я общался в гостиной, под звуки телевизора, куда перетащил из прихожей связанного директора колхозного рынка. Выдал Валерий расклад, объяснил перспективы. Я не угрожал, говорил лишенным эмоций голосом. Глядел хозяину квартиры в глаза. Все доводы я заготовил заранее, теперь они буквально отскакивали у меня от зубов, звучали ошеломляюще и убедительно. Торопов слушал меня, кивал головой. Его вопросы закончились быстро. Я ответил на них, намеренно сгустив краски. Пояснил Валерий, что явился не к нему в гости, сказал: «Я следовал сюда за Рамазановым». Напомнил водителю директора колхозного рынка о способах расправы его начальника над неугодными. Приплел в свою речь случай с Барсиком и стычку Наиля с Артурчиком около ресторана «Московский», когда Рамазанов сыпал угрозами в мой адрес. Поведал Наташиному отцу о выпавших на долю Марго трудностях по вине Рамазанова. Озвучил рассказы Маргариты Лаврентьевны о мстительности и жадности ее бывшего мужа. Заявил, что считаю себя ответственным за Наташу Торопову, которой теперь по вине ее отца тоже грозила опасность. Наиль Рамазанов, с моих слов, был способен на ужасные вещи. Пояснил бледному от волнения и от испуга родителю, что его дочь – невеста моего младшего брата и лучшая подруга моей будущей жены. Поэтому я чувствовал себя обязанным встать на ее защиту. Рассказал Торопову о хранившемся у Рамазанова архиве покойного второго секретаря Новосоветского горкома КПСС. Заверил Валеру, что те бумаги нам сейчас просто необходимы для спокойной жизни. Сказал, что только они обуздают Рамазанова, а заодно сохранят Валере не только жизнь, здоровье и свободу, но и заработанные на афере с лотерейным билетом деньги. Я не делал в речах долгих пауз, говорил уверенно. Валерий Борисович то хмурил брови, то качал головой, то горестно вздыхал. Он нервно мерил комнату шагами, расхаживал от окна до дивана, то и дело заламывал себе руки. Посматривал на стол, где лежали пачки советских денег, заработанные на покупке лотерейного билета 8000 рублей. Поднимал растерянный взгляд на мое лицо. С опаской поглядывал на своего окончательно оклемавшегося после нокаута начальника, который грозно мычал и пачкал ковер, все еще струившийся из его носа кровью. Наташа только раз заглянула к нам в комнату. Мы с Валерой отмахнулись от ее расспросов и выставили Торопову за дверь. «Валерий Борисович, мне нужно только полчаса», — повторил я. «Узнаю у Найля, где ключ от его сейфа. Меня в армии подобным вещам обучили. Я ведь не поваром служил. Сгоняю к Рамазанову домой, заберу документы с компроматом на городских начальников. Они там, в сейфе лежат. В этом нет никакого сомнения. Марго видела, как Наиль их туда прятал». Дергавшийся на полу в гостиной Рамазанов сопроводил мои слова гневным рычанием. Торопов остановился около окна, в очередной раз шумно выдохнул. «Валерий Борисович», — сказал я, — «только полчаса. От вас многое не нужно. Погуляйте это время с детьми на улице. Я все сделаю сам. Пообломаю Наилю рога. Узнаю, где ключ от сейфа. Рамазанов мне все расскажет. Не сомневайтесь, получим бумаги, а после этого ваш начальник и пикнуть на нас с вами не посмеет, мы теми бумажками ему мигом поубавим пыл». Валера со мной долго не спорил, а Наташа и ее младший брат не спорили с отцом. Тороповы ушли, я выждал, пока они прикроют дверь, надел на руку кастет, подошел к замершему в ожидании моих дальнейших действий Рамазанову. Сердце у меня в груди билось размеренно и спокойно. «Наиль Русланович», — сказал я, — «прими мои соболезнования. Тебе сегодня крупно не повезло. Сейчас я сделаю тебе очень и очень больно. Так надо. Но я тебя не убью, обещаю. Вполне возможно, что ты потом пожалеешь об этом». Рамазанов дернулся, замычал. Я хмыкнул и сообщил. «Наиль, ты не представляешь, как долго и как сильно я ждал этой встречи. Не поверишь, но я много-много лет мечтал о ней. Пожалуй, это единственная мечта, которую я до сих пор не исполнил. И я несказанно рад, что встретил здесь именно тебя». За окном на безоблачном небе застыло солнце. Его свет проникал в комнату, слепил глаза лежавшему у моих ног директору колхозного рынка. Я невольно задумался, а был ли 2 мая в моей прошлой жизни такой же прекрасный день. Встретился взглядом с глазами Рамазанова. «Совмещу сегодня приятное с полезным», — сказал я. «Исполню давнюю мечту и позабочусь о будущем. Наиль Русланович, у меня есть к тебе пара вопросов, но я задам их тебе позже, минут через 20, когда ты созреешь для честных ответов». Перед уходом из квартиры Тороповых я убедился, что Рамазанов дышал, воспользовался телефоном, позвонил 2136, вызвал медицинскую бригаду скорой помощи. Дверь в квартиру я оставил приоткрытой, мотоцикл завелся лишь с 8-й попытки, раньше он так долго не упрямился, должно быть, братец Чижик обиделся, что я почти на 1.5 часа оставил его скучать в чужом дворе около контейнера с мусором. У меня не возникло проблем с поиском квартиры Наиля Рамазанова. Я прекрасно помнил, куда 1.5 года назад ездил на такси в компании Маргариты Лаврентьевны. Оба замка на обитой гладкой красной кожей двери я открыл взятыми у Наиля ключами. Зажег в прихожей свет, взглянул на знакомый хрустальный плафон люстры и на оклеенную обоями с рисунком в виде кирпичиков стену. Аромат женских духов не почувствовал, зато уловил запахи табачного дыма и мужского парфюма. Отметил, что на вешалке в прихожей только мужская одежда. Посмотрел на разложенные в ряд мужские шляпы. Бросил взгляд в большое ростовое зеркало на свое отражение. В уличной обуви прошел по ковру к двери спальни. В эту спальню я зашел не впервые, но впервые увидел спрятанный в корпус платяного шкафа металлический сейф. Сейф лишь прятался в шкафу, но стоял на полу, куда его привинтили здоровенными болтами. Похожая железная громадина присутствовала тогда, в одном из моих московских офисов. Она досталась мне в наследство от бывших владельцев или арендаторов того помещения. Меня впечатлили размеры и мрачный вид сейфа. Я оставил его в офисе для солидности, лишь перекрасил в угольно-черный цвет. Сейф Рамазанова был окрашен зеленой краской. Сделали это небрежно, оставили на стенках и на двери уродливые подтеки. Я взглянул на него, признал правоту Марго. Такой сейф не раскурочить и тротиловой шашкой. Обращаться с взрывчаткой я умел, но не любил. Особенно после того, как моему приятелю в 90-х взрывом электродетонатора оторвало палец. Свои пальцы я ценил, поэтому работой сапера не увлекался. Я похлопал по сейфу ладонью, будто поприветствовал старого друга. Прогулялся в гостиную, прошелся вдоль шкафов, пробежался взглядом по корешкам расставленных на полках книг. Собрание сочинений Майн Рида, Джека Лондона, Фенимора Купера, Роберта Льюиса Стивенсона, Алексея Толстого. Я представил, как порадовался бы этим книгам мой младший брат. Вспомнил, как Кирилл и Наташа везли из Москвы набитые книгами сумки и чемоданы. Мой брат тогда кряхтел под тяжестью ноши, но не жаловался. Я отыскал взглядом на полке синие корешки книг, которые выглядели красиво, но при прошлом посещении этой квартиры не привлекли мое внимание. 55-томное собрание сочинений Ленина, 5-е издание, шикарная и нужная вещь для кабинета современного руководителя. Я провел по ровному ряду книг взглядом, задержал его на 13-м томе. Отметил, что на полке около этого тома не было пыли, будто книгу настолько часто перечитывали, что пыль рядом с ней не скапливалась. Надпись на корешке гласила, что под обложкой 13-го тома находились тексты, написанные Лениным в 1906 году. Рамазанов мне сегодня подсказал, что внутри этой книги он прятал ключ от сейфа. Наиль меня не обманул, я в этом и не сомневался. Под листом, где красовалось заглавие «Доклад об объединительном съезде РСДРП», письмо к петербургским рабочим, я обнаружил ключ. Он лежал в углублении, безжалостно вырезанном в отпечатанных на бумаге трудах вождя мирового пролетариата. Я взвесил ключ в руке, вернул 13-й том на полку, мысленно поставил напротив очередного пункта своего плана галочку. Вернулся в спальню, открыл сейф, царившую в квартире тишину нарушил тихий жалобный скрип дверных петель. Я оперся рукой о массивную металлическую дверь, пробежался глазами по содержимому полок. Подумал о том, что Маргарита Лаврентьевна описала его точно. Стопки картонных папок, пачки денег из десяток иностранных журналов с голыми девицами на обложках, сумку и чемодан, похожий на тот, с которым я вернулся из армии, я нашел в кладовке. Вытряхнул их содержимое на пол в спальне, ногой сдвинул образовавшуюся на ковре кучку хлама к кровати. В чемодан я переложил разнокалиберные подшивки и папки, лишь две отложил в сторону, те, на обложках которых красовались имена директора швейной фабрики и директора тракторного завода. Прикинул, что сложенных в сейфе денег Рамазанову хватило бы еще на 3-4 выигрышных лотерейных билета. Я решил, что директор колхозного ранка в этих деньгах больше не нуждался, бросил пачки банкнот в небольшую дорожную сумку с длинной ручкой для ношения на плече. Журналы не тронул, оставил их в сейфе, как и бутылку с французским коньяком, о которой Марго не упоминала. Еще в процессе планирования своих сегодняшних действий я отказался от идеи отсидеться в квартире директора колхозного рынка, в общежитии или на своей съемной квартире. Исключил из своих сегодняшних действий элементы риска. Сумку с деньгами и чемодан Рамазановой я погрузил в боковой прицеп мотоцикла, прокатился до ближайшего сквера. Там я припарковал у ограды из кустов братца Чижика, уселся на деревянную лавку в тени от ветвей клена и углубился в чтение романа Джека Лондона «Мартин Иден». Никакого другого способа, чтобы заполнить образовавшееся в моем сегодняшнем графике окно, я не придумал. Наслаждался майским теплом, свежим воздухом и интересной историей, которую перечитывал уже не меньше десятка раз. К железнодорожному вокзалу я подъехал за 45 минут до прибытия, ехавшего с морского побережья до Москвы, транзитного поезда. Москвич Маргариты Лаврентьевны уже стоял у края привокзальной площади. Я направил к нему мотоцикл. Остановил братца Чижика в шаге от капота москвича. Через лобовое стекло разглядел в салоне автомобиля Николая Уварова и Кирилла. Они сидели на передних сиденьях. За спиной у Коли заметил голову Марго. Я огляделся, заглушил двигатель. Братец Чижик в очередной раз фыркнул и умолк. Я снял с головы мотошлем. Не без труда достал из прицепа тяжелый чемодан, поднес его к москвичу, открыл заднюю пассажирскую дверь, вдохнул аромат французских духов, Диорелла от Диор, заглянул в салон, положил на сиденье чемодан, но не уселся рядом, остался снаружи, поздоровался с Маргаритой Лаврентьевной, обменялся рукопожатиями с Николаем и с Кириллом. Марго щелкнула запорами чемодана и запустила в его нутро руки. Я заметил, как она улыбнулась, будто увидела долгожданные подарки. Уварова одну за другой осматривала папки и подшивки бумаг. Она подняла на меня глаза и сообщила: «Сережа, здесь не все. Нескольких папок не хватает. Мне так кажется». «Нет двух папок», — сказал я. «Знаю». Маргарита Лаврентьевна сощурилась. «Ты забрал папку на Прохорова?» Я кивнул, сказал. «И компромат на маминого начальника. Нам он понадобится здесь. Коли понадобится, если получится все так, как мы задумали». Николай Уваров кашлянул, посмотрел на жену, та заметила его взгляд, недовольно поджала губы. Марго выбралась из автомобиля, одернула подол юбки, обошла москвич, взяла меня под руку, заглянула мне в глаза. «Немного погуляем с тобой, Сергей Леонидович», — сказала она. «Время еще есть, кое-что обсудим». Маргарита Лаврентьевна повела меня прочь от автомобиля. Локоны ее медово-русых волос блестели и словно искрились в свете спускавшегося к линии горизонта солнца. Марго запрокинула голову, посмотрела мне в лицо. «Сережа, тебя уже ищут», — сказала она. «Мне позвонила сестра. Сегодня днем сообщила, что Рамазанов в больнице, в тяжелом состоянии. Ты немного перестарался, когда беседовал с ним сегодня. Это уголовное преступление, Сережа». Марго дернула плечом, по ее голове над волосами словно пробежали искры. «Все очень серьезно, Сережа, очень. Наили и его дружки спустят на тебя всех собак. Тебя скоро найдут и арестуют. Я только что проконсультировалась со знающим человеком. Он сказал, что за избиение Рамазанова тебе светит 8 лет тюрьмы». Она покачала головой, вздохнула. «Понимаешь, Сергей Леонидович, мы с Николаем очень ценим твою помощь, но думаем, что сейчас ты должен позаботиться, прежде всего, о себе. С архивом моего отца на руках мы уже завтра успокоим всю эту шумиху. Если сейчас же позвоним первому секретарю». «Нет». Я остановился, взглянул на Маргариту Лаврентьевну сверху вниз. «Все нормально, Марго», — сказал я. «Успокойся. Ничего неожиданного не произошло. Все будет хорошо. Поверь мне, я решу свои проблемы. Придерживаемся прежнего плана. Кирилл отвезет документы в Москву к другу твоего отца, как мы и планировали. Но нельзя менять планы, Марго. Мы нацелились на должность секретаря горкома КПСС для твоего мужа. Вот к ней мы и стремимся. Это важно. Твой отец порадовался бы тому, что его бумаги помогут именно тебе и твоему мужу, а не какому-то студенту. Ты не какой-то». Я махнул рукой и повторил: «Со своими проблемами я сам разберусь. У меня все распланировано, не переживай. Я на ходу не переобуваюсь. Следую четкому плану. Архив твоего отца послужит твоей семье. Мне он не нужен. Это не обсуждается. Ты все Кириллу растолковала?» «Да». Маргарита Лаврентьевна кивнула. Стрельнула взглядом в сторону автомобиля, где нас дожидались Николай и Кирилл. «Я записала на бумагу адрес и телефон», — сообщила она. «Сегодня вечером я сама позвоню в Москву, когда посадим Кирилла в поезд. Попрошу, чтобы твоего брата там встретили. Объясню, что именно он привезет, и снова озвучу свою просьбу». Она посмотрела на меня, усмехнулась, сжала мою руку. Ее серо-голубые глаза блеснули подобно драгоценным камням. «Не знаю, получит ли мой Николай это назначение», — сказала Марго. «Мне кажется, что мы все же нацелились слишком высоко. Но я уверена, что папины бумаги сделают свое дело. Уже через пару недель для наших городских чинуш начнется настоящий конец света». Глава 23. Маргарита Лаврентьевна заверила: «Мой младший брат пока не знал, что меня разыскивает милиция. Я попросил, чтобы она утаила от Киры эту информацию, чтобы Кирилл провел сутки в дороге до столицы СССР в хорошем настроении и в относительном комфорте. Я купила ему, как и котовый, билет в купейный вагон». Последние минуты ожидания прибытия поезда мы сидели в автомобиле Уваровых. Марго вкратце повторила моему брату, куда и кому он везет чемодан. Заверила, что Кира встретит на вокзале, но все же настояла, чтобы мой брат проверил, не потерял ли он бумагу с адресом и телефоном московского приятеля ее отца. Николай слушал наши разговоры, молчал, лишь изредка вставлял свое любимое «мда». Кирилл покусывал нижнюю губу и в ответ на слова Маргариты Лаврентьевны кивал головой, подобно китайскому болванчику. К поезду моего брата повел Николай. Я и Марго пожелали Кириллу легкой дороги, но остались в салоне москвича. Я наблюдал за тем, как Уваров и согнувшийся под тяжестью чемодана Кир шли к замедлявшему свое движение поезду. Мысленно я пожелал своему брату позитивного настроя и бодрости. Порадовался, что завтра и послезавтра его не будет в городе, как и котовой, которая сегодня ночью приезжала в Москву. Николай и Кирилл скрылись от моего взора за зданием железнодорожного вокзала. За крышу вокзала в тот же миг спряталось и солнце. Я услышал, как шумно вздохнула Маргарита Лаврентьевна. Почувствовал, как она прикоснулась к моему плечу. Я распахнул дверь, выбрался из автомобиля наружу. Прогулялся к братцу Чижику, достал из его бокового прицепа сумку. Вернулся в салон москвича, вручил незаполненную и на четверть сумку Марго. «Что это?» — спросила Уварова. «Деньги. Из сейфа Найля». Маргарита Лаврентьевна расстегнула на сумке молнию, посмотрела на пачки банкнот. «Сколько здесь?» — спросила она. Я пожал плечами. «Не знаю. Не считал. Но вам с Колей этого хватит надолго. Нам, Марго удивленно вскинула подкрашенные брови. Вам, повторил я, мне эти деньги не нужны, я не бедствую. А от такой суммы для меня сейчас будет больше проблем, чем пользы. Не в землю же эти пачки закапывать. Без проблем заработаю любые деньги, как только они мне понадобятся. Усмехнулся, но тут же убрал усмешку со своего лица. Сказал, рассчитываю, что этот взнос убережет тебя от глупостей. Мне нужен секретарь горкома КПСС с безупречной репутацией. Марго, очень тебя прошу, не запятнай ее глупыми махинациями. У меня на карьеру твоего мужа большие планы. Кирилл поехал в Москву. Я проводил взглядом увозивший его из Новосоветска поезд. Передал Николаю мотоцикл. Коля пообещал, что доставит братца Чижика в поселок к моим родителям. На привокзальной площади я попрощался с Уваровыми. В очередной раз заверил их, что у меня все под контролем. Николай пожал мне руку, пожелал удачи. Марго расцеловала меня в щеки. Мне показалось, что глаза Маргариты Лаврентьевны влажно блеснули. Я наблюдал за тем, как братец Чижик, управляемый Колей Уваровым, помчался в направлении проспекта Мира. Следом за ним ехал автомобиль Марго. На привокзальной площади зажглись фонари, хотя край солнечного диска еще не дотянулся до линии горизонта. Усилившийся к вечеру ветер шелестел листвой деревьев и кустов, гонял по площади обрывки газет и конфетные фантики. Над скопившимися около главного входа в вокзал пассажирами поднимались в воздух клубы табачного дыма. Они тут же улетали вдоль здания и поворачивали в сторону железнодорожных путей. Я пошарил по лицам стоявших около площади людей взглядом, продавщицу семечек среди них не увидел. Разочарованно покачал головой и неторопливо побрел к автобусной остановке. В двух десятках шагов от остановки я обнаружил, что мне снова не повезло. Мой автобус закрыл двери, рыкнул мотором и двинулся по шоссе. Я прошел мимо остановки, где толпились в ожидании автобусов люди. Еще издали увидел, что обе таксофонные будки заняты. В одной кабине усатый мужчина настойчиво крутил телефонный диск, а в другой радостно улыбавшаяся блондинка щебетала в прижатую к голове телефонную трубку. «Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость!» Прозвучали у меня в голове при виде счастливой блондинки крылатые фразы из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Первым кабинку таксофона освободил усатый мужчина. Он все же смирился с тем, что либо забыл правильный телефонный номер, либо абонент сейчас не слышал телефонный звонок. Мужчина покачал головой, в сердцах стукнул трубкой по рычагу, закурил сигарету, одарил меня злым взглядом, словно в моем лице нашел виноватого в своей неудаче. Полоснул раздраженным взглядом и повесил оболтавший по телефону блондинки. Резко выдохнул в небо табачный дым и зашагал к автобусной остановке. Блондинка посмотрела ему вслед. Заметила она и меня. Я подмигнул ей и выудил из кармана двухкопеечную монету. Снял трубку, покрутил телефонный диск. Номер я набрал по памяти. Ногой придерживал дверь кабинки, проветривал ее от табачного дыма. Трубка еще хранила тепло от рук усатого курильщика, но диск оставался холодным. Я видел, что все еще без устали болтавшая блондинка не спускала с меня глаз. Она оценивающе шарила по мне взглядом, поправляла на своей голове прическу. Я ей улыбнулся и тут же услышал в динамике трубки протяжные гудки. Как и в случае с моим предшественником в этой кабине, гудки не докричались до абонента. Я взглянул на циферблат наручных часов и набрал другой номер. На этот раз мне ответили уже после второго гудка. Зареченский у аппарата. «Здравствуйте, товарищ капитан», — сказал я. «Не думал, что застану вас на работе в столь позднее время. Теперь я спокоен за свою страну, раз ее охраняют такие ответственные люди». Пару секунд я слушал звуки дыхания в динамике. «Кто это?» — спросил Лев Петрович. «Не узнали меня? Богатым буду». Не сомневался в этом. «Это Сергей Чернов. Помните такого, Сергей Леонидович?» Мне послышалось в голосе капитана КГБ удивление. «Сергей Леонидович, вы знаете, что вас сейчас разыскивает вся милиция нашего города?» — спросил Зареченский. «Слышал об этом, Лев Петрович», — ответил я. «Поэтому вам и позвонил. Я тут подумал, не отмажете ли вы меня, ни в чем не виновного человека, от внезапных проблем? Думаю, для вас и для вашей организации это будет плевым делом. А я вас отблагодарю. Важного преступника вам выдам, что называется, с потрохами. Как вам такое предложение, Лев Петрович? Что скажете?» Я мысленно досчитал до пяти. Все это время Зареченский молчал, лишь дышал в микрофон. «Черный, ты с ума сошел?» поинтересовался капитан КГБ. «Ты вообще понимаешь, куда позвонил и о чем сейчас меня попросил? Тебе серьезный срок сейчас светит, между прочим. Ты сядешь в тюрьму, надолго. Не помогут тебе ни прошлые спортивные достижения, ни хорошие характеристики из института. И Москва за тебя не вступится, я не сомневаюсь в этом. Не тот случай». Я снова подмигнул следивший за мной из соседней кабины блондинки. «Так я вам потому и позвонил, Лев Петрович. Понимаю, что дело не шуточное». «Не шуточное? Да я сам с тебя шкуру спущу, если Наиль умрет. В рамках закона, разумеется». Я услышал в динамике шуршание. «Не переживайте вы так, Лев Петрович. Ваш приятель умрет, конечно, рано или поздно. Потому что все мы смертны, но не в ближайшее время. Официально заявляю, я не виноват, ни в чем. Так и запишите. Я категорически не согласен ни с какими обвинениями в мой адрес, но сдам вам настоящего матерого преступника, если милиция поверит в мою невиновность». Зареченский вновь выдержал паузу. Я в это время наблюдал, как говорившая по телефону в соседней кабине женщина кокетливо наматывала на указательный палец локон белокурых волос. «О каком преступнике ты говоришь?» – спросил капитан КГБ. «Мне показалось». Я уловил настороженность в его голосе. Я улыбнулся в ответ на томный взгляд блондинки и заявил: «Это ужасный человек, Лев Петрович. Он грабит наше родное государство и пробуждает недоверие к правителям страны в умах советских граждан. Он подделывает билеты денежно-вещевой лотереи. За большие деньги продает доверчивым товарищам поддельные выигрышные билеты. Те билеты, которые выиграли новенький автомобиль. Ты говоришь про тот билет, который купил Рамазанов?» Я услышал, как капитан КГБ чиркнул спичкой и закурил. «И про него в том числе», — ответил я. «Их много, этих поддельных билетов. Доставшийся Рамазанову билет далеко не единственный. Назову вам имя изготовителя этих билетов. В обмен на вашу поддержку и понимающие отношения со стороны представителей Министерства внутренних дел, надеюсь, Лев Петрович, вы избавите меня от беспочвенных наговоров недоброжелателей». Зареченский шумно выдохнул. Мне показалось, что запах табачного дыма в кабинке таксофона усилился. «Чернов, твой изготовитель поддельных лотерейных билетов не интересует Комитет государственной безопасности», — сообщил Лев Петрович. «Его розыском занимается МВД. Вот к ним и обратись со своим предложением. Не исключаю, что в суде учтут эту твою помощь при вынесении тебе приговора, как и твою явку с повинной. Где ты сейчас находишься?» «В Новосоветске», — ответил я. «Где же еще?» «Около телефона». Громко демонстративно вздохнул и спросил: «Так вы мне не поможете, Лев Петрович?» «Добровольная явка в отделение милиции, чистосердечно признание», — сказал Зареченский, — «это единственное, что сейчас поможет вам, Сергей Леонидович.